Огонек во мраке. Глава 1. Саша, ты еще долго будешь копаться? Нина Федоровна уже в машине тебя ждет. Дверь открылась без стука, и в мою комнату заглянула Маша. Сейчас иду. Тихо вздохнув, я последний раз посмотрел на свое отражение в зеркале. Из зеркала на меня смотрела коротко стриженная блондинка, с серовато-зелеными глазами, слегка веснушчатым носом и капризно пухлой нижней губой. Кругловатое лицо, бледная кожа с небольшими припухлостями под глазами, которые не смог скрыть макияж. Росту в блондинке было всего 1,5 метра, а тело тощее и формами воображения не будоражащее. Самая обычная, ничем не примечательная девушка, которая бы растворилась в любой толпе, никак из нее не выделяясь. Я снова вздохнул и направился к выходу. Нину Федоровну и правда не стоит заставлять ждать. Спустился по лестнице с 3-го этажа, вышел через главный вход, провожаемый взглядами прислуги и младших сестер. Им еще рано ехать на выход в свет, вот они и ревнуют, дурочки. Будто в этом самом свете кто сильно их ждет. Машина стояла у самых ступенек, шофер вышколенно стоял рядом, при моем приближении открыл дверцу, давая мне нырнуть внутрь. «Простите, матушка, что заставило вас ждать?» Усевшись, я склонил голову перед старушкой, что сидела напротив меня. «Ничего, Саша, я была уверена, что с тобой так и будет». Нина Федоровна только усмехнулась, скомандовала шоферу. «Трогай, Михаил». Машина мягко поехала, еле слышно шурша шинами по дороге. А я стал смотреть в окно, будто в последний раз желая взглянуть на сад в поместье. Хотя это было почти правдой, после сегодняшнего бала мне придется уехать на учебу. Это и радостное событие, и грустное, все же за 3 года тут я привык к этому месту, проникся какими-то чувствами, даже считал его домом. И Нину Федоровну в какой-то мере считал матерью. Старушка с трагичной судьбой, которая все равно нашла в своем сердце место для любви и теплоты. Нина Федоровна Меншикова, графиня, троюродная сестра князя Меншикова, главы рода. Ей уже 87 лет, но это и не удивительно для мага ее стихии, исцеления. Тем не менее, в самый нужный момент эта магия, можно сказать, ее подвела. Лет 20 назад вспыхнула очередная эпидемия из руин, которые бывают регулярно. Нину Федоровну, уже тогда грандмага исцеления, вместе с другими целителями отозвали в столицу, найти противодействие болезни. А когда она вернулась, то нашла дома одни трупы, муж, 4 детей и 10 внуков, что жили в поместье, были выкошены этой самой болезнью. Буквально за 1 ночь, даже слуги все умерли. Целительница в тот же день сожгла то поместье вместе со всем содержимым, не пожелав забрать оттуда ни денег, ни драгоценностей, ни произведения искусств. Пепелище до сих пор стоит нетронутым. Потом отстроила новый дом в другом месте надела, где и заперлась на 8 лет, не выходя ни на шаг. Не знаю, что повлияло на ней, но после 8 лет самоизоляции Нина Федоровна решила выбраться в свет, но теперь она выглядела на все свои годы, хотя целители без проблем могут быть молодыми до самой смерти. Но она отказалась от этого, а выйдя из самозаточения, решила заняться благотворительностью, раз в год ездила по детским домам, находила там ребенка, всегда девочку, всегда с магическим даром, обязательно девственницу, и удочеряла ее. Давала этим девочкам дворянство, хоть и ненаследуемое, фамилию Меншикова и устраивала будущее. Учила сначала на дому, в поместье, а потом, если воспитанница хотела, то и в университете, устраивала на работу через свои связи, находила потенциальных женихов среди хороших мальчиков из купеческих семей или нетитулованных дворянских родов, выделяя небольшое приданное, 1200 рублей. 3 года назад и мне повезло оказаться в числе этих приемных детей. Правда, я так до конца и не уверен, что повезло, потому что дворянство и аристократию ненавижу еще с прошлой жизни. И там была куча поводов для этого, и тут за 15 лет в приюте скопилось немало их. И вдруг бах, и я сам дворянин, КХМ, дворянка и аристократка, разве что кровь не голубая, а красная, как и у всех простолюдинов. Вот из-за этого у меня все эти 3 года были противоречивые чувства. Хорошо хоть Нина Федоровна, пережившая трагедию, слегка отличалась от дворян. Не уверен, что она любила нас всех, как дочерей, но как каких-нибудь собачек или кошек точно любила, заботилась и многое прощала. Нас даже розгами не секли. Если ловили на каких-то провинностях, то заставляли учить что-то скучное, подробные списки дворянских семей империи и других государств, награды стран мира, воинские звания, фасоны платьев и мундиров и прочую муть, от которой хотелось скрежетать зубами и биться головой об стол. Так что мы почти не проказничали, или хотя бы заметали следы, или скидывали вину друг на друга. Кто сказал, что полдесятка девушек от 15 до 23, живущие в одном доме, будут очень уж дружны? Да прям. Пока я предавался воспоминаниям, мы приехали к нашей цели, загородному поместью Меншиковых. Сегодня у кого-то из главной семьи рода день рождения, поэтому будет небольшой прием, на который соберется вся семья и разные гости. А раз мне 18 исполнилось неделю назад, то для меня это хороший повод выйти в свет, как заявила Нина Федоровна. Она со всеми своими приемными дочками такое проделывает, так что я не удивился, хоть и опечалился. Наш выход, Сашенька, улыбнулась мне приемная мать. И чего ты такая грустная? Покажи всей семье свое очарование. Конечно, матушка. Я кивнул и улыбнулся, не желая разочаровывать старушку. Первая из машины вышла Нина Федоровна, опираясь на руку лакея. Я хотел выпрыгнуть вслед за ней, но под ее строгим взглядом вынужден был тоже аккуратно выбраться, схватившись за протянутую мне руку. «Ничего не забыла?» – сварливо поинтересовалась графиня. «Ой, точно!» Я метнулся назад, невежливо выставив зад наружу, и захватил коробку с подарком, снова выпрямился, держа ее в руках. «А домик у Меншиковых-то ничего такой, раз в 5 больше нашего». Пятиэтажная махина, украшенная лепниной, фестонами и даже статуями на межэтажных перекрытиях и крыше. Вокруг густой сад, из которого доносится густой запах роз, жасмина и каких-то других цветов. Выглядит прекрасно, из окон льется свет на темные деревья и кусты, из открытых дверей доносится музыка и шум общающихся людей, в полутьме сада то и дело появляются фигуры гуляющих гостей, девушки в платьях с кружевными зонтиками, многие мужчины в военной форме. «Графиня Нина Федоровна Меншикова, с дочерью Александрой», сообщил дежурящий у входа слуга, чьей обязанностью было оповещать гостей о новоприбывших членах рода. Множество взглядов повернулись к нам, стали осматривать Нину Федоровну и меня, в основном, полагаю, именно что я был интересен. Старушку-то многие видели, а я вот впервые появился перед семьей, если ее можно так назвать. Посмотрев, оценив и взвесив, взгляды вернулись к своим предыдущим жертвам. «Тетушка Нина Федоровна, рад вас видеть на моем скромном праздновании». У входа находился слегка усталый мужчина лет 30 на вид, рядом с которым терлись две симпатичные, но тоже усталые служанки. «Виктор, поздравляю с юбилеем». Нина Федоровна мило заулыбалась. «Ах, я помню тебя еще таким крошечным. Ты постоянно носился и коленки обдирал, а я тебе их лечила, а ты снова обдирал. Ха-ха-ха. Только благодаря вам я вырос таким сильным», – заулыбался мужчина. «Поздравляю вас с днем рождения, дорогой дядя». Проговорив эту фразу, я с легким поклоном обеими руками протянул коробку с подарком. «Да, это же, Александра», – не переставая улыбаться, мазнул по мне взглядом именинник. Одна из служанок забрала мой подарок и унесла его в заднюю комнату, ведь вскрывать сразу было плохим тоном. «Надеюсь, тебе он понравится», – промурлыкала старушка, оглянулась. «Я пойду, поговорю с твоими родителями. Сашенька, а ты пока погуляй, покушай чего. Надеюсь, кто-то сможет развлечь тебя танцем». «Да, маменька». Я кротко поклонился. Это тоже входило в программу мероприятия. Так было всегда, с самого первого раза, как Нина Федоровна привела свою дочку на подобное мероприятие. И верно, как только она отдалилась, ко мне сразу же подскочил какой-то парень в мундире с гербом Меншиковых. Галантно поклонился и протянул руку, чтоб пригласить на танец. Ну, что было делать, я протянул ему свою. Правда, от танца я никакого удовольствия не получил, парень танцевал хорошо, но делал это так холодно, что даже ни разу не улыбнулся и не посмотрел на меня. Он отбывал номер, на который его обязали старшие родственники, и все. Покончив с этой обязанностью, мы быстро разбежались, парень к своей компании, а я откатился к столам с закусками. Что ни говори, но разносолами нас дома не баловали. Нина Федоровна не была скрягой, но считала вычурную еду излишней, да и вообще, она же целительница, она должна следить за тем, чтоб ее подопечные питались сбалансированно, а не вкусно. Короче говоря, я решил оттянуться на балу за все 3 года, что я ел каши с паровыми котлетами и брокколи. Эх, а есть тут особо и нечего. Какие-то крошечные бутербродики, конвертики, пирожные с почему-то икрой, странные пирожки с непонятной начинкой. Какая жуть. Я хотел хороший такой кусок мяса, жареный в собственном соку, а мне предлагают голубец с начинкой из петрушки. Аристократия вообще сдурела. Интересно, а у повара тут можно заказ сделать? Оглянулся, выискивая ближайшего лакея, наткнулся на пляшущих и общающихся аристократов. Хах, они даже не смотрели в мою сторону, решив меня полностью игнорировать. Ну еще бы, для них я, как и мои сестры, бельмо на глазу. Все тут с родословной размером со среднюю энциклопедию, голубая кровь, белая кость. И вдруг к ним приводит сироту, у которой родители, скорее всего, алкаши или наркоманы, не зря же она в детдоме для простолюдинов оказалась. И вот эта утирательница соплей шторами вдруг оказывается дворянкой, практически с тем же статусом, что и они, да еще и возразить они права не имеют. Нина Федоровна, грандмаг исцеления, таких на всю империю штуки 3-4, кроме нее, важный и ценный член рода. Даже глава не может ей приказывать, что делать. Вот и терпит этот ее небольшой бзик с сиротами. Но самих сирот презирают и даже слегка ненавидят. Я только фыркнул. В прошлом мире аристократия была такой же, бесполезные скоты с манией величия, проводившие все время на балах и охотах. Если один из десяти занимался хоть каким-то делом, то это было отлично. Да и то, только часть из них делала что-то полезное, остальные служили на чисто парадных должностях. Хах, чуть ли не каждый второй тут в мундирах, с офицерскими знаками отличия. Правда, в строю и на поле боя они могли ни разу не побывать. Их буквально с рождения приписывали к тому или иному полку империи, так что к совершеннолетию они запросто могли дослужиться до лейтенантов. И кичиться этим, как индюки, даже напяливать на себя награды за все эти годы службы. В то время, как простые парни вынуждены тянуть лямку службы с самого низа, за всю жизнь не поднимаясь в звании выше сержантов. Мысленно поплевавшись ядом, грустно вздохнул, с моим нынешним тельцем много поесть не получится, даже если сильно захочу. Да что так, при росте в 150 сантиметров я до сих пор весил 38 килограммов. Парочку бутербродов съешь, и все, больше не лезет. И это самое обидное, хочется-то побольше попробовать. Проклятый детдом, недоедание с самого детства и не самые лучшие условия жизни сильно повлияли на меня, даже Нина Федоровна не смогла разгрести последствия, чтоб мне и росту прибавило, и вместимости. Приходится выбирать, что есть в первую очередь, а это так грустно. Вкусные закуски, неожиданно сбоку раздался чей-то голос, повернулся на него, рядом со мной образовалась компания из пятерых дворянчиков из Меншиковых, три парня и две девушки. Все смотрели на меня с любопытством обывателей, которые попали в музей с заспиртованными червяками. И вот теперь смотрит на одного из них, мешая любопытство с брезгливостью. Некоторые, да, я все же решил ответить. И решил представиться, хоть меня и так знали. Александра, Вячеслав, Ирина, Олег, Геннадий, Наталья. Хором представились в ответ дворянчики. А вы, значит, новая дочка Нины Федоровны? Полюбопытствовал Олег. Да, кивнул ему, планируя, как бы отвязаться и пойти к другому столу, там виднелись креветки, но просто развернуться и уйти будет невежливо. И вас тоже взяли из детского дома, с непонятной мне радостью подла голос Ирина. Нас всех оттуда брали. Снова кивнул им. Удивительно. Ирина сказала это таким голосом, будто это была самая веселая новость, которую она услышала за последний год. А правда, что там все оказывают услуги мужчинам? Что? Простите, я посмотрел на нее с недоумением, неужели она настолько тупая? Я слышала, что в детских домах простолюдинки быстро взрослеют и отдаются мужчинам за сладости. С широкой улыбкой пояснила свои слова Ирина. Ты же из детского дома, Александра, ты же должна это знать. Ага, все же настолько тупая. Она просто называет меня шлюхой, но с таким восторгом и нарочитым незнанием, будто совсем не понимает, что несет. Ее друзья окружили нас, глядя на меня с веселыми улыбками. Решили, значит, повеселиться за мой счет. Наверное, я сейчас должен, по их мнению, вспылить и с кулаками на них накинуться, хотя бы на эту дебильно улыбающуюся Ирину. А они потом будут хором говорить, что просто подошли поздороваться, а я как набросился на них ни с того ни с сего. А старшие будут вздыхать, мол, ну понятно, плебейки все такие, ее приняли, как родную, а она как была быдлом, так и останется им. Авторитет моей приемной матери авторитетом, но выставит меня виноватой, и ничего не поделать. Ах, ты об этом. Я тоже заулыбался, будто только сейчас понял ее слова. Видела такое. Но это были аристократки, им по статусу не положено делать это в открытую, Так они представлялись простолюдинками и находили себе приключения, чего только не сделаешь от скуки. У пятерки аж лица вытянулись. Они стали переглядываться, не совсем понимая, как реагировать. Кричать на меня, что я посмел такое подумать, значит признать, что оскорбляли меня подобными вопросами. А пропустить мимо ушей означает утереться. И от кого? Мне кажется, ты ошибаешься. Ирина перестала улыбаться, нахмурилась. Аристократки никогда бы такого не сделали, я уверена. Ах, я даже не знаю, что и сказать. Я всплеснул руками. Ты так уверенно говоришь, Ирина, будто тоже в детдоме росла и все своими глазами видела. Удивительно. Я просто уверена, что аристократки так не поступают. Выкрутилась девушка. Мне кажется, наш разговор не туда зашел. Пришел ей на помощь Олег. Александра, не стоит обращать внимания, Ирина очень увлекающаяся персона, любит собирать всякие слухи. Да-да, я это заметила. Моя улыбка стала чуть шире. Конечно, я такая. Ирина через силу оскалилась. А мне вот интересно, продолжил Олег, у тебя же тоже есть магический дар, все дочери Нины Федоровны его имеют, правда же? Да. И какой? Моя ведущая стихия огонь. Это была правда, я не видел смысла отпираться. О, отличная стихия, похвалил Олег. А показать можешь? Интересно сравнить наши умения. Мы же все имеем магический дар, сотвори какое-нибудь заклинание. Да, они совсем меня хаидиотку считают. Разбрасываться заклинаниями на приемах, особенно в помещениях, считается очень дурным тоном. Вроде того, если бы я громко пернул у всех на виду. Для магии имеются полигоны, думаю, такое тут есть. Вот там можно веселиться сколько угодно. Исключением являются разве что иллюзорные заклинания, но те, которые не приводят к травмам. Фейерверки там сделать или показать воспоминания. По крайней мере, такое требовали правила хорошего тона. Показать? Хорошо. А где тут полигон? Я стал оглядываться, будто ища его под столом или у стены. Хм, ладно, думаю, можно это и в следующий раз посмотреть. Разочарованно буркнул Олег. Ой, смотрите, там Сергей. Радостно взвизгнула Наталья. Пойдемте к нему. Александра, вынуждены откланяться. Покивав мне, пятерка быстренько убежала. Пообщался с родственничками, ничего не скажешь. Одна обозвала меня проституткой, другой хотел подставить, чтоб я выглядел дурой, не знающей негласных правил аристократии. Надо поскорее креветок съесть, пока еще какие-нибудь такие же не подошли. Чуть ли не бегом пошел к другому столу, а там от креветок одни пустые тарелки остались. Проклятие, Александра, рядом остановилась Нина Федоровна. Ты уже нагулялась? Вы хотите поехать домой, матушка? Да, я поговорила со всеми, с кем было нужно. Тогда я готова возвращаться. Хорошо. Старушка глянула на меня, поджав губы, но ничего не сказала. Уже дома, лежа в кровати, я даже поблагодарил эту пятерку за полученный опыт. Мне завтра уже уезжать в Новгород Великий на учебу, в университет для аристократов, а там таких будет воз и целая тележка. Если не хуже, эти-то все же какая-то родня. Они слегка боялись ссориться с Ниной Федоровной. В университете будет хуже. Только я уверен, что хуже будет совсем не мне. Глава 2. Саня, кроме тебя, никто с этим сейчас справиться не может. Серега смотрел на меня с упертой настойчивостью. Да и похрен. Не хочу я нянчиться с очередным генеральским сынком. Он внук. Да хоть внучатая прабабка. Мне до задницы. Я не буду этого делать. Слушай, но это будет выгодно и ему, и тебе. Сводишь этого мальца с его командой в рейд, сожжете парочку маковых полей, он вернется обратно, получит медальку и отправится в штаб округа героем. А тебе штабисты будут должны услугу, когда в следующий раз кому-то из них морду набьешь, тебе простят, и все в выигрыше. Я только и мог, что сплюнуть. Серега был во всем прав, да и я соглашусь на его просьбу, с самого начала решил так. Все же единственный друг из первого отряда, в который я попал после училища. Но надо же показать, что я этим недоволен. И я правда был недовольным этим. Ненавижу штабных уродов. Там почти нет тех, кто начинал с земли, пройдя путь от рядового до генерала. 19 из 20 штабистов, отпрыски аристократических семей, которые окончили военные институты, куда обычным людям вообще не попасть, и начали свою службу с должности адъютантов или еще какой штабной крысы. И так всю жизнь там и просидели, даже не побывав в окопе или на боевой операции. Ну, или разок вот так, под присмотром кого-то сильно пробежали по горам и больше никогда сюда не возвращались. Ха, когда я в 30 стал магистром, Меня тоже затянули в штаб, мол, не мальчик уже, с такой силой и опытом не в поле бегать, а операции планировать, врываясь только на особо важные миссии. Но я там выдержал всего месяца полтора, просто набил морду какому-то графскому сынку, что пренебрежительно отозвался о жизнях простых солдат. Меня и разжаловали обратно в лейтенанты, вернув на оперативную работу. Потом, когда взял Архимага, став одним из сильнейших в империи боевиков, даже учитывая тех, кто держится в тени и не афиширует свой ранг, меня снова попытались затянуть в штабные. Но в этот раз я продержался еще меньше, всего-то две недели. С тех пор меня уже никто никуда не тянет, выдали погоны майора и полномочия свободного охотника. Я и стал мечом империи, ее гневом, что обрушивается на головы врагов. Персия, Китай, Япония, Индия, везде знали мое имя. Но те, кто замышлял недоброе против моей страны, знали его очень недолго. Очень уж быстро умирали. А между делом мне приходится заниматься вот этим, водить высокопоставленных сынков на безопасные вылазки. Проклятие, я же боевой офицер, а не нянька. И кто же его покровитель на этот раз? Вздохнул я с обреченностью. Заместитель командующего Юго-Восточным военным округом Заболоцкий. Серега заулыбался, поняв по тону, что я сдал. Очень мощная фигура. Тебе многое простят, если ты его уважишь. Да понял я, понял. Ладно, так уж и быть. Только из-за нашей дружбы с тобой соглашусь побыть нянькой. Не забудь носовых платочков побольше. Хохотнул Серега, передавая мне папку с документами. Быстро пролистал личное дело подопечного. 25 лет, только что получил мастера, самые лучшие характеристики. Надеюсь, у него все же хватит мозгов слушаться меня, а не пытаться командовать. Вечером я встретился с ним и командой на вертолетной площадке, вылететь должны были в ночь, десантироваться под покровом тьмы и утром уже выйти к первой цели. Все в группе были магами, так что могли не спать по трое-четверо суток без проблем. Майор Субботин. Парень первым протянул мне руку, улыбнулся. Рад быть под вашим командованием. Лейтенант Заболоцкий. Пожал руку, кивнул ему. Но я не буду вами командовать, ведущий в рейде вы. Я обеспечиваю безопасность в случае непредвиденных обстоятельств. Как скажете. Лейтенант просто кивнул, потом представил пятерых магов его команды. Грузимся. Я же говорю, вы командир, лейтенант. Тогда по местам. Через 5 минут мы вылетели. Пока вертолет нес нас над горами, просканировал отряд. В общем, неплохо, хотя усидчивости им явно не хватает. А вот Заболоцкий оказался неплох. Его физические и магические медитативные техники были на весьма неплохом уровне. Через час мы десантировались над горами, прикрытые скрывающими артефактами. Несложные заклинания левитации позволили мягко опуститься на землю, и после этого начался рейд. Персия была богатым государством, протянувшееся от Средиземного моря до Индийского субконтинента. Оно впитало в себя богатство всех своих земель, и даже больше, его отряды сотни лет совершали набеги на окружающие страны, грабя их и угоняя невольников. Исфахан, Шираз, Багдад, Дамаск – эти города были по праву признаны жемчужинами Востока, утопая в богатстве и роскоши. Но вот провинции. Провинции Персии были на удивление бедными, особенно северо-восточные. Горы, редкие речки, вдоль которых стояли погрязшие в нищете деревушки. Здешние селяне только и могли, что выращивать финики и опиумный мак. А потом эта гадость, это я про мак, финики-то нормальные, шла потоком в страны Европы, Индию и к нам, в Российскую империю. Поэтому время от времени мы проводили рейды, подобные тому, на котором были сейчас. Потрошили базы контрабандистов, сжигали посевы, ликвидировали всех, кто занимался этим гиблым делом. Удивительно, но сколько бы мы ни убивали, все равно находились те, кто решался заниматься подобным. Человеческая жадность и глупость безграничны. К утру мы вышли к первой точке, логову контрабандистов, расположенному в неприметной пещерке. Опоздали, с сожалением констатировал Заболоцкий. Еще 2 дня назад тут кто-то был, но теперь ушли, забрав все с собой. Бойцы осмотрели всю пещеру, но не нашли ничего, кроме кострищ, мусора и нужника. «Идем на вторую точку», — скомандовал лейтенант, и группа двинулась дальше. Но ко второму пристанищу торговцев смертью мы так и не дошли. «Стоп!» — я взмахнул рукой, останавливая группу. «Майор, воздух вокруг Заболоцкого вспыхнул голубоватыми щитами, остальные бойцы тоже расцвели защитными заклинаниями, они быстро собрались вместе, ощетинившись автоматами. Тут что-то не так, я стал сканировать небольшую долину», в которую мы забрались, пытаясь понять, что же меня насторожило. Отходим. Идем по запасному маршруту. Есть. Удивительно, но лейтенант не стал спорить. И тогда скалы ожили. Потекли, скидывая иллюзии, и десятки магов на склонах взорвались адским, непереносимым холодом и льдом. Проснувшись, я несколько минут лежал, глядя в потолок. Опять этот проклятый сон на моей смерти. Ненавижу его. Хоть это всего третий раз, как я его вижу, на самом деле все закончилось совсем не сразу. Персы готовились основательно, на одного меня отправили трех архимагов, десятка два грандмагов и полсотни магистров. Такой оравы хватило бы, чтобы захватить небольшое государство, может, даже несколько. Плюс отличные артефакты, буквально уникальные, потому что они смогли перекрыть все пути отхода, и воздух, и пространство, и даже глубину, хотя... Клянусь, я никогда не слышал ни о чем подобном. Группа Заболоцкого умерла почти сразу, а я сопротивлялся еще с полчаса, дорого продавая свою жизнь. Мне удалось убить всех трех архимагов и половину грандмагов с магистрами. Пришлось выложить все свои спасительные козыри, но я смог. Но дальше не смог. Оставшиеся маги зажали меня в долине, заблокировав любые трепыхания невиданными артефактами, и попытались даже не убить, а захватить. И тогда я просто сжег свое тело и душу, убив себя и всех, кто на меня напал и кто еще оставался в живых. В последнюю секунду я еще успел увидеть испаряющиеся горы на километры вокруг, но это последнее, что я видел в своей прошлой жизни. Но самое поганое в этом всем даже не моя смерть, а предательство. Ведь не на Заболоцкого же была расставлена эта ловушка, чтоб уничтожить его отряд. Хватило бы одного-двух магистров. Нет, эта засада готовилась на меня. Чтоб ее подготовить, нужно было знать парочку фактов, что я соглашусь на сопровождение группы лейтенанта и что мы пройдем именно этим маршрутом. У кого был доступ к подобным сведениям? Они были у нескольких людей, и в том числе у Сереги. Не хочется об этом думать, но да, мой друг мог быть предателем, что продал меня персам. Или еще кому. Мало ли какие мозоли я мог оттоптать за прошедшие годы, но это было возможно, и эти мысли меня изрядно напрягали даже в этой жизни. Если нельзя верить другу, с кем не раз заглядывал в глаза смерти, то кому же верить? Повалявшись еще с полчаса в постели, пока окончательно не рассвело, я все же поднялся и пошел в душ. Голова была слегка тяжелой после такого сна и кучи вопросов, но контрастный душ помог, а уж чашка кофе окончательно выгнала тяжесть из головы. «И чего вам не спится, барышня?» — покачала головой повариха Марфа, не отказав, впрочем, мне в бутерброде и кофе. «Я же уезжаю вечером, волнуюсь», — пробормотал я сквозь бутерброд, не став рассказывать о кошмаре. «Да, точно, вам же уже 18 годков исполнилось», — Марфа с удивлением кивнула. «Так вы учиться поедете?» «Ага». Повариха с сомнением осмотрела меня с головы до ног. «Ну да, майка и шортики розового цвета, с героями мультфильмов, голубые пушистые тапочки. А что поделать, с таким ростом и весом мне только в детских отделах одеваться. Графиня, хоть и относилась к нам хорошо, личными портными не баловала, так что мы все искали одежду в магазинах готового платья. В хороших магазинах, брендовых, но даже в таких на меня фиг найдешь подходящие вещи. Остальные вещи тоже были с подобным недостатком. Майки и футболки детских фасонов, джинсы со стразиками и аппликациями, туфли и босоножки с цветочками и финтифлюшками. Ничего, я уже к этому привык, еще с детдомовских времен. Там вообще никто таким не заморачивался, нам привозили кучу шмоток от спонсоров, часто бэушных после дворян, что найдешь, то и носи. И если на нормальных девушек находилось много чего, то с моей фигурой, а, лучше не вспоминать. Блин, вот вспомнил же, как-то старшие девочки натянули на меня сразу 5 шуб, да таких, что они были длиннее моих ног. Я висел внутри, бултыхая ногами, и орал, чтоб меня вытащили, а девки смеялись и снимали это все на смартфоны. Это не считая всяких челленджей, которые они проверяли в первую очередь на мне. С содроганием вспоминается надеть все футболки, на меня смогли натянуть полсотни, я мог только бегать, как бочонок на ножках, а снять их руки не сгибались. Да в порядке все со мной будет, Марфа, в порядке. Я помотал головой, отгоняя воспоминания. Я же в приличный университет еду, а не обратно в детдом. Ой, да дети везде одинаковые, — махнула рукой Марфа. Вы уж простите меня, барышня, но подростки есть подростки. Может быть, может быть. Я покивал, соглашаясь. Не сажу за всех детей, А вот аристократы все одинаковые, и дети их тоже. Спесь, высокомерие, презрение ко всем, кто хоть на каплю ниже их по статусу. И это все приправлено юношеским максимализмом и вседозволенностью. Как бы голова снова не разболелась от таких мыслей. «Сашенька, ты уже тут?» В дверях кухни показалась графиня, с удивлением посмотрела на меня. «Доброе утро, госпожа!» Марфа коротко поклонилась. «Здравствуйте, маменька!» «Да, что-то не спалось, решила не валяться в постели, а уже вставать, разумно!» «Ты же уже собрала сумки?» «Я в процессе!» «Блин, где вообще мои сумки, которые надо собирать?» «Не затягивай с этим, и слуги не будут тебе помогать, пора быть самостоятельной!» «Я поняла, уф!» «Никогда не любил собираться, а уж сейчас тем более!» «А Машу или Кристину можно попросить, они же сестры!» Я с улыбкой посмотрел на Нину Федоровну. «Если они согласятся», секунду подумав, согласилась графиня. «Ха, ну, это уже лучше, хотя мелкие еще те непослушные стервочки». Быстро перекусив, поднялся к себе и стал вяло собираться, пока графиня инструктировала Марфу. «Нина Федоровна любила это дело, так что завтраки у нас были поздними. Ох, сколько же вещей нужно для девушек. Одних трусов у меня штук 30, платья, джинсы, кофты, футболки, носки, несколько пар туфлей, босоножек и сапог. И ведь легче было бы купить это все на месте, но графиня, готовя к самостоятельности, выдавала самый минимум содержания. А уж меншиковы, которые вообще-то выдавали всем членам семьи некую ренту, вообще ограничивались чисто символической суммой в 100 рублей. Это, блин, один раз сходить в нормальный магазин, или пару раз в супермаркет, закупиться кашами и мюслями на неделю. А ведь один из самых богатых родов империи. Так, все, когда это ты, Сашка, стал таким меркантильным? Раньше ты в трусах маскировочной раскраски месяц ходить мог и не жаловался, а сейчас разнылся. Впрочем, неудивительно, я не совсем тот я, что и в прошлой жизни. Вообще осознал себя только в 3 года, и то так, фрагментами, не приспособлен детский мозг к объему памяти взрослого человека. Так что до 3 лет я был самой обычной девочкой, да и потом всю жизнь воспитывался в этом ключе. Да и вообще, Александр Субботин умер в другом мире, а я сейчас совсем другой человек, пусть и с его воспоминаниями, наверное. О, это же моя пеленка. Когда меня нашли у дома малышки, я был как раз в ней. Дорогая, бархат, плотный, рельефный, с рисунками, трехцветная. На серой части пеленки всякие батальные сцены, какие-то рыцари на конях и пешком дерутся мечами и копьями. Золотая часть в виде виноградных листьев, наоборот, показывает мирные сцены сельской жизни, сбора урожая и застолий. Еще на ней были голубые цветы, вроде васильков, раскиданные там и сям. Кстати говоря, я даже проводил исследование из-за этой пеленки. Воспитанницы в детдоме это любили, ну, те, у кого не было явных родителей. Они воображали, что на самом-то деле не простолюдинки, а самые настоящие дворянки. Просто по какому-то злому капризу судьбы оказались в детдоме. Но родные обязательно их найдут, оденут в бархат, отвезут во дворец и осыпят деньгами. Все это строилось не с пустого места. В сериалах, фильмах и книгах часто мелькали такие сюжеты. Тех сериалах и фильмах, которые снимались для простолюдинов. Конечно же, там постоянно какая-то принцесса-сирота оказывалась среди простолюдинов, но обязательно возвращалась на свое законное место. Все счастливы, танцуют и поют от радости, а зло получает пинка под зад. Естественно, девочки очень этим проникались, ища родственников среди знатных родов. Должен признать, меня это тоже слегка затянуло, и я некоторое время искал дворян, что используют такие цвета. Первым делом поискал среди княжеских родов, и ничего не нашел. Потом проверил графские, с таким же результатом. Начал проверять баронские, но после 2 сотни махнул рукой. Слегка поколебавшись, проверил императорскую семью, потом сидел красный от своей глупости, и забросил. Я точно не от каких-то дворян родился. Забавно, кстати, что звали меня в обоих мирах одинаково. В прошлом моим именем был Александр Субботин, я попал в детдом в субботу, когда меня отобрали у спившейся матери. Та прожила после этого еще 2 месяца. Отец умер на зоне через 4 года, он был уже там, когда я родился. Но и в этом мире меня назвали Александрой Субботиной, меня подкинули к дому малютки именно в субботу, в день моего рождения. Так что и я нынешний, и я прошлый — это один и тот же человек, просто из разных миров. Только непонятно, почему я там был мужчиной, а тут оказался женщиной. Ладно, не буду брать пеленку. Сестер мне каким-то чудом все же удалось привлечь к сборам. Только эти злыдни больше копались в моих вещах, выискивая что-то подходящее для них, и забирали под предлогом «ты же все не увезешь». Правда, они были на голову выше меня, так что забрать многое не получалось, ха-ха-ха. К обеду 3 чемодана было упакованы, и вещи, и документы, и всякие мелочи. После этого мне устроили проводы, на удивление хороший обед с тортом, большую часть которого сточили Маша с Кристиной, а вечером я уже был в аэропорту. Если тебя будут обижать, звони мне. Хорошо, Нина Федоровна строго смотрела мне в глаза. Конечно, маменька. Я покивал, совершенно не собираясь делать подобного. Нет уж, я могу и сам справиться со своими проблемами. Если я по каждому пустяку буду бегать под юбку графини, то со стыда просто сгорю. Да-да, надула губы Маша, делая пару ударов кулаками по воздуху. Если что, мы быстро примчимся и надаем всем по мордам. Мария, что за слова, гневно сверкнула глазами Нина Федоровна. Простите, маменька, я просто волновалась о Саше. Обязательно привези нам гостинцев, когда приедешь на каникулах. Потребовала Кристина. Говорят, Новгород великий славится деревянной обувью и острым перцем. Тебе что из этого привезти? Могу и то, и то. Эф, тогда можешь этим не заморачиваться. Разочарованно фыркнула Кристина, поняв, что обломится. Ну все, девочки, Сашеньке пора. Нина Федоровна обняла меня, прижав к себе, а сестры пару раз хлопнули по плечам. Я тебя люблю, дочка. Помни об этом, и мы тебя тоже. Я знаю. Смахнул слезу, которая почему-то навернулась на глаза, поморгал, прогоняя оставшуюся влагу. И я вас тоже люблю. Все, беги, а то самолет без тебя улетит. Еще раз быстро обняв графиню и сестер, я развернулся и убежал. Ну все, теперь я сам по себе, и на шаг ближе к цели. Глава 3. В маленьком росте и миниатюрных размерах есть своя прелесть. Например, я спокойно расположился в кресле эконом-класса без всяких неудобств. Почти без всяких, ноги не доставали до пола, приходилось ими болтать туда-сюда, чтоб не затекали. Зато соседи с некоторой завистью смотрели на меня, едва втиснувшись между подлокотников. Но вот на выходе уже я с завистью смотрел на этих великанов, которые без проблем несли свои сумки. А у меня 3 чемодана чуть ли не с меня размером, а руки всего 2. Я вообще один. Вздохнув, схватил чемоданы за ручки и потащил за собой. Не тяжело, но неудобно. Какой-то парень подошел, предложил помощь, но я только отмахнулся. Сам справлюсь. Еще минут 40 искал свободное такси, с трудом нашел одно, водитель которого согласился за сотку довести меня до университета. Сидя в такси, я рассматривал новый для меня город. Не бывал тут ни в этой, ни в прошлой жизнях. Темный лес для меня, но город красивый, и Ладожское озеро смотрелось неплохо из иллюминатора. Жителей не так уж много, всего чуть более 800 тысяч, улицы утопают в зелени, повсюду красивые старинные дома. Ну, или таксист вез меня туристическими улицами, где все сделано как надо. Позже узнаю, у меня 2 года будет на это. Вскоре мы добрались до моего учебного заведения, Великоновгородского полимагического университета. Среднего уровня учебное заведение по стандартам дворян, но вполне сойдет. Ни Московский магический университет и ни Петербургская академия высокого волшебства, эти являются лучшими магическими вузами в стране. Только меня бы туда не взяли, там одни княжеские отпрыски да всякие графья. Даже далеко не каждый баронский ребенок может туда поступить, а уж с моей родословной туда дорога точно закрыта. Поэтому, когда я сообщил Нине Федоровне, что хочу поступить на прикладную археологию, она выбрала именно этот университет. Тут училась публика попроще, баронские дети, нетитулованные дворяне и даже купеческие отпрыски, у которых были деньги на оплату учебы тут, а один семестр впустую стоил 50 тысяч рублей. Примерно стоимость двухкомнатной квартиры в провинциальном городе 1000 на 500 жителей. Считай, 2 года учебы, 4 квартиры. В МУ и ПАФ один семестр строил 200-300 тысяч. Это тоже повлияло на выбор графини. Все же я не единственный ее приемный ребенок, чтоб в меня деньгами швыряться. Спасибо. Я поблагодарил таксиста, который споро вытащил чемоданы из багажника и поставил их рядом со мной. Ни за что, барышня. Таксист поднял кепку в прощание и укатил, схватив чемоданы за ручки, потащил их к воротам, из будки рядом с которыми на меня уже смотрели с любопытством 2 охранников. «Здравствуйте!» Я посмотрел на одного из охранников, который вышел ко мне навстречу. «Добрый день», — тот улыбнулся. «Меня зовут Александра Меншикова, приехала сюда учиться». «Минуточку». Мужчина посмотрел на напарника, тот смотрел на монитор компьютера, потом кивнул, стал кому-то звонить. «Подождите чуть-чуть, сударыня, сейчас мы вызовем внутренний персонал». И правда, минуты через три за воротами показалась женщина лет 30 на вид, невысокая, хоть и выше меня, слегка пухленькая и румяная, как свежая булочка. На ней была форма горничной. «Здравствуйте, госпожа, меня зовут Светлана, я горничная в общежитии, где вы можете разместиться, если у вас нет жилища в городе. Давайте я вас проведу туда». Улыбаясь, представилась женщина, подхватила мои чемоданы. «А как разместитесь? Я помогу вам с документами». «Спасибо». С радостью скинув чемоданы, посеменил за ней. Университет, в общем, ничем не отличался от остальных университетов, что я видел еще в своем мире. Нет, там-то я сначала учился в обычном техникуме для магически одаренных простолюдинов. Но потом, когда моя сила перевалила за мастера, пришлось посетить пару-тройку приличных вузов, подтянуть теоретическую базу магии. Это мне и правда помогло, все же кроме силы важно и умение. Тут было то же самое: парки, полигоны, парочка площадок для открытых диспутов. Перед самим зданием университета стоял памятник его основателю, местному князю, жившему лет 500 назад. Светлана живо мне объяснила, что князь Шептилов был очень хорошим человеком, прям почти ангелом во плоти, основал ВПУ и всячески его поддерживал. И потомки его тоже поддерживают. Поэтому его памятник тут и стоит. Ну да, оконские ценники на обучение тут вообще ни при чем. Не удивлюсь, если этот университет составляет немалую часть доходов этого рода. Еще больше я в этом уверился, когда меня привели к общежитию. Это была на удивление типовая пятиэтажка, я в таких же жил в военных городках. И даже внутренняя начинка была похожей: длинный коридор, в который выходило множество дверей, с общей кухней и душевой с туалетом в конце коридора. Дешево и сердито. И тут даже дворяне живут, и титулованные. Я не мог не поинтересоваться. Конечно, в этом году целых трое абитуриентов из графских семей. Солидно выпучила глаза Светлана. На самом деле, такие условия способствуют общению студентов, их социализации. Многие поступающие до этого живут почти безвылазно в своих семьях, мало контактируя с внешним миром. А вот подобное жилье заставляет их находить общий язык с другими людьми всех сословий. Но ведь можно снять жилье в городе. Да, но немногие этим пользуются, процентов 10 с каждого курса, не больше. Ну понятно, те самые графья и еще кто-то при деньгах снимают квартиры, а кто попроще ютятся тут. ПФ, тоже мне, социализация студентов. Ну да не мне судить. Вот, смотрите, большая, светлая комната, два встроенных стенных шкафа, большая постель, рабочий и обеденный стол. Тут она была права, комната была на удивление большой и просторной, метров 5 шириной и 7 длинной. В общагах, где я жил, комнаты были чуть ли не втрое меньше, а тут хоть танцуй, особенно с моими размерами. Правда, ни раковины, ни туалета тут нет, это минус, ну да ничего не поделать. ХМ, интересно, а можно организовать в одном из шкафов портал в местную уборную, чтоб он открывался прямо над унитазом? Надо будет обдумать этот вопрос. Я прошел вглубь комнаты, провел рукой по столу, сел на стул, но ничего не болталось и не скрипело. Лег на кровать. Да это настоящий спальный стадион. Меня тут может штук 20 поместиться, если слегка потесниться. Трехспальный монстр. И сторона солнечная, уже начавшая клониться к закату, солнце косо светило в окно. Тем временем Света раскрыла мои чемоданы и споро раскладывала вещи по шкафам. Даже умудрялась их сложить особым образом, чтоб красиво и не мялось. Пока я валялся на постели, она все три чемодана и разложила, даже обувь расставила по цветам и функционалу. «Вы желаете отдохнуть, ваше благородие?» Закончив, Светлана подошла к кровати. «Или можем сейчас оформить вас. Если вам нужен отдых, то можем отложить это на завтра. Нет, давайте закончим все сегодня. Как пожелаете». С документами в руках мы направились в администрацию. Там мы провели целый час, оформляя меня по всем правилам. После этого я получил студенческое удостоверение и зачетку для пятерок. Уверен, что там будут только они. А где здесь можно поесть? Поинтересовался я на прощание. На первом этаже общежития находится столовая и мини-ресторан, который содержит группа студентов. Света улыбнулась. Там вкусно кормит, но иногда слегка экспериментально. Получив такое многообещающее напутствие, я направился к общаге. Эх, какие воспоминания всплывают. Техникум в прошлом мире был и мужским, и женским, да еще и не для самых воспитанных членов общества, а по-простому, для бедноты и простолюдинов. Там и драки были, причем с магией, и приставания к девкам, которые и сами были не прочь подлизаться к кому-то с талантом или положением, и воровство, и ой, да чего только не было. Как-то пацаны со старшего курса напились и захотели замутить с девками. Нашли таких же бухих шалав, но бабка на вахте их не пускала в мужские комнаты. И эти дебилы решили снаружи левитировать баб в окно своей комнаты. Первая удачно залетела общими усилиями, а вот со второй промахнулись. Она влетела в соседское окно, разбив его, стала орать. Парни в той комнате тоже стали орать, левитаторы снизу стали орать. Выбежала бабка и стала всех крыть всем, чем можно, поддерживая матюки кожаной дубинкой с песком. В результате чуть не повыгоняли всех, но империи нужны были маги, даже слегка тупые в пьяном виде. Вряд ли тут такое повторится, конечно. Все же благородная публика, а не сборище пьяных студентов-простолюдинов. Тут если какой-нибудь баронет захочет бабу, то ее без проблем должны пропустить. Хах, первым делом я зашел в столовую. Место оказалось довольно приличным, как ресторан средней руки, но меню довольно бедное, чуть ли не те же каши и сбалансированное питание, что я ел у графини. Из любопытства направился в студенческий ресторан. Он меня встретил развешанными по стенам сари, пластиковыми пальмами и благовониями в мисках с песком. А во, новый клиент, обрадовалась мне девушка-официантка. Ты же первокурсница, да, ага, я так и знала. Любовь, второй курс. Я тут всегда работаю, так что будем часто встречаться, если тебе у нас понравится. Буду иметь в виду. Александра, проходи, проходи. Учебный год мы решили начать с индийской кухни. Уверяю тебя, мы готовим карри точно так же, как индийские повара. Надеюсь, что все-таки нет. Я с содроганием вспомнил уличную индийскую еду, которую попробовал, когда пару раз там в командировках был. Вернее, пытался попробовать то нечто, что готовили индийцы, но не смог запихать в себя. Жуткая антисанитария, а индийцы-повара, казалось, когда готовили, заодно и купались, обмывая себя той водой, из которой потом варганили свой яд. Наверное, у них было правило: не помоешь блюдом свои ноги и зад, считай, что готовил зря. Но любовь меня не поняла, или тут Индия совсем другая. Поверь, тебе понравится. Хорошо, тогда неси. 5 минут. Девушка убежала за занавески, где у них была кухня, видимо. Пока она носилась, оглянулся. В ресторанчике было всего 5 столиков, сейчас занятыми были всего 2, мой и еще один, за которым сидела тройка девушек. Они тихо переговаривались, да еще тренькающая индийская музыка мешала подслушивать. Иногда девушки косились на меня, но поползновений в мою сторону не предпринимали. Через минуту любовь вынырнула из кухни с подносом, но направилась не ко мне, а к тройке девушек. Сгрузила им с 10 тарелок с небольшими порциями разноцветной еды, снова исчезла. Тройка схватила вилки с ложками и стала поглощать еду, умудряясь ни разу не звякнуть приборами. Ну точно дворянки. Меня и других тоже этому учили. Правда, не сказать, что удачно. Вот и твоя еда. Вскоре улыбчивая девушка подошла ко мне. Карри, острый салат, рагу и молочный коктейль. Спасибо, выглядит вкусно, наслаждайся. Я приступил к еде, без всякого стеснения стуча приборами по тарелкам. Когда дело дошло до коктейля, то стук ложки по стакану стал как заячье сердцебиение. Тройка дворянок с негодованием посмотрела на меня, даже есть перестали. В пику им я даже хрюкнул и стал громко отхлебывать. Так что коктейль радовал и тело, и душа. Ну как, заметив, что я все съел и выпил, ко мне подскочила Люба. На удивление вкусно. На удивление, девушка слегка смутилась от такой формулировки. Да, я ел настоящую индийскую еду, она хуже, чем ваша. Пояснил ей. Ваша, просто пальчики оближешь. А-а-а, вот видишь, а ты сомневалась. Теперь не буду. Расплатившись и оставив чаевые Любе, я пошел на выход. Но меня неожиданно перехватили 3 дворянки из-за соседнего столика. Привет, заговорила одна из них. «Привет», — я зеркально ответил ей, оглядев всю тройку. «Ты же тоже первокурсница?» «Да, группа прикладной археологии». «Правда», — восхитилась девушка. «Мы тоже. Значит, вместе учиться будем». «Ну да, не мог не согласиться я». Баронета Ирина Лахтина. протянула мне холеную руку девушка, Александра Меншикова. Я пожал ее конечность. «Ох, мы о тебе слышали». Она оглянулась на подружек, те закивали. «Ты же одна из приемных дочерей графини Меншиковой, верно?» «Да, так и есть. Как интересно, Нина Федоровна в определенном роде знаменитость. Так что все слышали о ней и о вас. Блин, это совсем не радует. Я думал тихонько учиться, а не быть местной достопримечательностью. Она хорошая мама, для нас это главное». Я улыбнулся Лахтиной. «Да, наверное». Девушка стала серьезнее. «А ты уже на медосмотре была?» «Медосмотре? Тут надо проходить медосмотр, конечно, терапевта и гинеколога. Правда, девочки?» Она оглянулась на подружек, те согласно покивали. «Но терапевт будет послезавтра, пока что один гинеколог. Надо к нему скорее сходить, пока остальные студенты еще не подъехали. А это обязательно?» Я скривился. «Мне совсем не хотелось к гинекологу идти. Пока что я только раз был у него, и мне это совсем не понравилось. Мне тогда 14 стукнуло, нас всех, кому было столько лет и больше, каждый год водили на медосмотры, ну и к гинекологу тоже. Терапевта, хирурга и гастроэнтеролога я быстро прошел, гинеколог был последним. Я тогда не смело зашел в комнату, все же это было для меня впервые за обе жизни. Да и вообще, обстановка такая себе. Я уже успел наслушаться от других воспитанниц ужасов про эти медосмотры, так что был слегка на взводе. В кабинете оказалась женщина, высокая, полноватая, с пышной рыжей прической. Я и обрадовался. Раз гинеколог женщина, то будет более мягкой. Ведь и сама же бывала на таких осмотрах, значит, не допустит неудобств. Как жестоко я ошибался. Гинекологиня только буркнула: «Сымай трусы, залезай», махнув рукой на кресло, и забрала мою карточку. Стесняясь, я обнажил свой зад и окрестности и стал устраиваться в изрядно пугающем кресле. Да, кресло меня пугало. Я в прошлой жизни был из тех, кто стеснялся прокладки и тампоны девушкам в аптеке покупать, а сейчас во мне самом вон теми инструментами, что на столике разложены, ковыряться будут. Это пугало. Закончив с писаниной, женщина подкатилась ко мне на кресле, стала натягивать перчатки, потом положила перед собой мою карточку и ручку. «Ага, посмотрим, что тут, половую жизнь давно ведешь?» «Не веду», пискнул я. «Не ври мне». Женщина почему-то разозлилась. «Знаю я вас, оборвышей детдомовских. Уже лет с 10 по хуям скачете, а тебе уже 14 и целка. Но я и правда ни с кем не была. Да закройся уже, я сама посмотрю». Она вдруг взяла и довольно больно ударила меня по лобку ладонью. «Ай, что вы делаете?» Я даже дернулся. «Но попробуй быстро что-то сделай с задранными ногами. Что надо, то и делаю, шлюха. Сейчас посмотрю, какая ты тут целка. Ха-ха-ха. А если даже и так, то сегодня ты у меня станешь женщиной. Вот этот расширитель как раз подойдет». Рыжая тварь взяла что-то, похожее металлическую трубу, и, пару раз клацнув им, попыталась ткнуть в меня им, как ножом. «Да пошла ты». Я поджал к себе правую ногу, а потом резко распрямил ее, ударяя по морде этой суки. «А-а-а, шалава детдомовская, ты мне нос сломала!» Слоном завопила тетка, вскакивая и зажимая рукой нос. Оттуда обильно текла кровь, особенно яркая на белом халате. «Убью, мразь!» Она бросилась на меня, но я стек с кресла, сверкнув голым задом. Гинекологиня врезалась в кресло всей своей тушей так, что болты креплений вырвало, и оно перевернулось. Буквально на четвереньках я метнулся вдоль стены, прячась за столом, а вопящий и плюющийся кровью бегемот мчался за мной, размахивая расширителем, как дубинкой. Снеся и стол, она почти настигла меня, когда я резко выпрямил ноги, врезаясь задом в бабу, схватил ее за одежду и резко скрутился. Рыжая туша кувыркнулась и с гулким тум, рухнула на пол, растеряв весь свой задор. Потом, конечно, меня долго ругали, угрожали полицией и тюрьмой, а гинекологиня трубно ревела, тыча пальцем то в меня, то в свой свернутый нос. Чтоб выкрутить из ситуации, пришлось проявить магический талант, мол, появился из-за стресса. Я планировал не показывать его до 18, но вот так получилось. С другой стороны, это мне помогло, графиня Меншикова меня заметила и взяла к себе. Как говорится, было бы счастье, но несчастье помогло. Вот потому я и сейчас не горел желанием посещать местного гинеколога, еще и мужика. Не бойся, у здешнего гинеколога очень умелые и теплые руки. Заметив мои колебания, успокоила меня баронета. «Правда, девочки?» «Да, он очень большой профессионал», — поддакнули подружки. «Это успокаивает. Спасибо за совет. Ай, не стоит. Поулыбавшись друг дружке, мы разошлись. Я решил последовать совету. Если уж надо сделать что-то неприятное, то лучше сделать это побыстрее. Спросив у охранника, где тут медосмотры, направился по указанной дорожке. Вскоре среди деревьев показался аккуратный домик с крестом, бокалом и змеюкой. Зашел внутрь. Там была крошечная регистратура с миловидной медсестрой и коридор с дверями. На них разные таблички. Здравствуйте. Я хотела бы показаться гинекологу. Добрый день. Хорошо, вы успели в последний момент. Карл Генрихович всего через полчаса уходит. Надо карточку заводить. О, нет-нет, вся база в электронном виде. Просто покажите свой студенческий специалисту. Хорошо. По указанию медсестры прошел к кабинету гинеколога. Постучался, дождался входите. Я на осмотр. Я показал свой студенческий врачу. Мужчине лет 50 на вид, с благообразной бородкой и прямой спиной. Прекрасно. Ага, Александра Меншикова. Он поклацал клавишами, слегка нахмурился. У вас нет разрешения от семьи для осмотра. Сначала вам следует его получить, чтоб я мог с вами работать. Что? Разрешение? Конечно. Вы же дворянка. Все дворяне весьма щепетильны в подобном. Девушки благородных семей осматривают в такой деликатной области только с разрешения семьи. Без разрешения я не смогу вас осмотреть. То есть медосмотр не обязателен. Я почувствовал, что краснею. Ну что вы, только по желанию. Но многие его проходят, все же тут 2 года учатся. Понятно. Простите. Развернувшись, я вышел из кабинета. Меня развели, как дуру. А я купился на их улыбки и добрые отношения. Ведь знал же, что аристократы везде одинаковые. Но нет, показалось, что за пределами семьи Меншиковых может быть что-то иначе. До общежития я шел насупленный и злой. И как на заказ встретил ту тройку, сидящую в беседке неподалеку. Ох, кто же это? Воскликнул нарочито удивленный девичий голос. Это же Александра. Но откуда она? Вторил другой.